Вопрос. Как отражается на умершем то, что близкие оплакивают его? Ответ. Пока душа умершего находится рядом со своими родственниками, она будет все видеть, все слышать, но ничего сделать не сможет вступить с ними в общение. Душа умершего страдает от страдания родных по нему, ибо видит горе родных, а успокоить не может. У него в этот момент совершенно необычное, легкое состояние, и ему очень тяжело видеть, как сокрушаются по нему же, а ему самому хорошо. Не нужно забывать, что умерший – свидетель собственных похорон.